смотря какая жизнь, — заметил Вик. Эти слова почему-то вывели из себя Ричарда Ричарда. Ну, ты умник. Здесь замечательная жизнь. Здесь такая жизнь, что ты даже не можешь себе представить. А я больше не хочу тебя видеть. И не увижу. Даже если ты очень захочешь. И Ричард Ричард мгновенно растворился. Глава 6. Олег ссорится с Олегом. А Олег этим пользуется. Олег увидел себя в своем кабинете. Не тот Олег, который был в гостинице, а другой. Он же хотел раздвоиться, вот и раздвоился. Но он еще об этом не знал. На самом деле даже не раздвоился, однако об этом позже. Наконец-то, подумал Олег, и первым делом включил компьютер, чтобы просмотреть последние финансовые сводки. Компьютер не включался. Он нажал на кнопку, вызывая секретаря. Никто не вошел. Он взялся за телефон. В трубке была тишина. «Что еще за фокусы?» — рассердился он. И крикнул: «Эй, там есть кто?» Вошли два врача в халатах и в шапочках. Один зеленый, другой в синий. «Как себя чувствуете?» — спросили они в два голоса. «Не понял», — сказал Олег. «Это еще что? Прививка от гриппа? Не рано? Лето на дворе. Общая диспансеризация». Вообще-то Олег внимательно относился к своему здоровью. Регулярно обследовался, поэтому покорно дал окружить себя датчиками и приборами. Через несколько минут врачи сообщили ему, вернее, друг другу, результаты. Олег оказался фактически здоров. Он другого диагноза и не ожидал. После ухода врачей попытался еще раз включить компьютер. Нажимал на кнопку вызова секретаря, пробовал позвонить тщетно. Мобильный телефон тоже не работал. Тогда он встал из-за стола и пошел из кабинета. Открыл дверь в приемную и увидел Ольгу. Только она была не в приемной, а в милой уютной квартире. Олег обернулся, чтобы понять, как это произошло, но не увидел кабинета. Сзади была лестничная площадка. Наверное, это след святой рассеянности, которая нападала на него в последнее время. Ехал на машине, представил себя на работе и решил, что он уже там. А сам в это время приехал к Ольге. И вот уже стоит у нее в квартире. Ольга спросила: «Как себя чувствуете?» «Отлично». «Вы извините, я случайно к вам приехал. Я даже не знаю вашего адреса». «Вы хотели приехать, вот и приехали. Вернее, вы представили это. Ошибаетесь». «А почему вы не на работе вообще?» Ольга не ответила, а указала на кресло. И Олег почему-то сел. Но тут же деловито сказал: «Наверное, вы болеете. Но раз уж я у вас дома, давайте поговорим, а то все некогда. Понимаете, некоторые считают, что я сделал вас своей помощницей, потому что вы мне нравитесь. И я не могу сказать, что вы мне не нравитесь. Мне многие нравятся. Ну и что? Я люблю жену. А в вас я ценил деловые качества, понимаете?» Ольга молчала. «Жарко», — сказал Олег. «Воды, чаю», — тут же предложила Ольга. «Воды, без газа». Она пошла за водой. «Выпью и пойду», — подумал Олег. Ольга вернулась со стаканом. Олег залпом выпил воду, встал. «Ну, что я хотел, я сказал». «Нет», — не согласилась Ольга. «Что нет?» «Вы сказали не то, что хотели». «Но мне-то лучше знать, что я хотел». «Ошибаетесь?» «Хорошо». Олег опять сел. «А что я хотел сказать? Как вы думаете?» «Что вы меня любите». «Но ты фантазерка!» Олег даже закрутил головой и вытер рукавом пот со лба. «Еще воды?» «Если можно». Ольга пошла за водой, а Олег думал. «Как она догадалась?» «То есть о чем догадалась?» «Он не любит ее. Она ему просто нравится. А может, все-таки любит? Вот тоже дурацкая ситуация. Скажу, что не люблю, обижу женщину. Скажу, что люблю, это будет неправда. Или все-таки правда?» Ольга принесла воды, села, глядя на него загадочно, молчала. Олег тоже решил помолчать. «Молчание — знак согласия». «А при чем тут согласие?» «Поговорка». «А при чем тут поговорка?» Олег посмотрел в окно и увидел там тополь. «Высокий тополь», — сказал он. «Старый, наверное». «Что?» «Я говорю, тополь», — указал Олег на окно и увидел теперь пальму. «Это пальма», — сказала Ольга. «Я уже понял». «А откуда она взялась?» «Всегда была. Был тополь. Только что». «Ну, как скажешь». «Что значит, как скажу?» — рассердился Олег. «Тополь — это тополь, а пальма — это пальма». «Пусть будет и тополь, и пальма», — решила Ольга. Олег посмотрел в окно и кроме тополя и пальмы увидел еще и баобаб.